Я бы не гневил Господа, если бы они умерли во имя торжества Германии. Но они умерли во имя гибели Германии. И поэтому я хочу поделиться с тобой кое-какими соображениями». Голос отца был сух и лишен каких-либо эмоций. Волнение старика можно было угадать лишь потому, как он то и дело равнял длинными своими пальцами листки бумаги, сложенные в стопку. «Я помню твое увлечение Кантом», — продолжал Боденграузе. «В юности все должны пройти через это. Считать себя, то есть субъект первоосновой бытия, который фактом своего рождения порождает этот мир, замечательно и мудро. Но время Канта кончилось. Во всяком случае, на тот период, пока на нашей родине безумствует ефрейтор. Всем будет навязан кошмар. Каждому немцу, — повторил старый граф, — уготован кошмар, какого еще не было в истории человечества. Если бы, однако, я считал этот кошмар приходящим, если бы он был подобен инквизиции, добрые цели при вандализме и их достижения, я бы смирился, Ингрид. Государством можно управлять только в том случае, особенно в наш век аэропланов, танкеток, метрополитенов, если человек, взявший на себя бремя управления, подготовлен к этому сложному, мучительному, испепеляющему творчеству. Извини, что я говорю так длинно, я несколько взволнован. Ингрид никогда еще не видела отца таким. Она положила свою широкую теплую ладонь на его длинные пальцы, и губы отца на какое-то мгновение дрогнули, что-то сделалось с лицом, но это было только на миг. Он продолжал обычным, скрипучим, размеренным голосом. «Можно принять крест и незаслуженную муку, если веришь, что твоя безвинная смерть принесет пользу делу соплеменников. Легко смириться с лишениями, которые обрушились на тебя и твою семью, если ты убежден, что лишения эти продиктованы целесообразностью и логикой. Но если ты видишь, что страной правит банда, лишенная знаний, лишенная понимания истории, лишенная моральных устоев, правит по законам бандитской шайки, тогда терпение становится актом подлости. Нам, Боденграузе, дозволено немногое, ибо наше состояние позволяет нам все. Так вот, нам более не дозволено терпеть. Кажущаяся сила ефрейтора, кажущееся его торжество, чревато таким страшным отмщением, которое уничтожит не его, государство, не их шайку, германский народ. К сожалению, единственная сила, которая сможет противостоять ефрейтору, находится не на Западе, а на Востоке. Год назад умные люди говорили со мной о действиях. Это было до начала польской кампании. Но я тогда верил, что Запад сломит выскочку. Я отказался продолжать разговор, потому что вели его люди с Востока. «Нет-нет, они нашего круга, это немцы», — пояснил граф, заметив в глазах дочери испуг. «Сейчас я исправил свою прежнюю ошибку». «Нет, не ошибку. Я сейчас попытался искупить свою вину». Хотя вина перед прошлым не может быть искуплена. Это подобно тавру, это вечно. Словом, если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты знала те мотивы, которые подвели меня к действиям. Если с нами что-нибудь случится, поправила Ингрид. Тебя они не тронут. Я перевел на тебя половину имущества, и тебе предстоит порвать со мной. Сейчас дети часто рвут с родителями. Предлог я тебе подскажу, посоветовавшись с моими новыми коллегами. Ты меня неверно понял, папа. Я не буду бездействовать. Ты прав. Нам, людям нашего круга, дозволено слишком мало, чтобы я могла наблюдать твою борьбу и всеобщую покорную тупость. Ингрид опустилась в ванну, в белую пушистую пену, которая скрывала под собой темно-бурую воду, и пена была похожа на ту, которая крутится над водоворотами в их речке в Баварии. Только там иногда в такую же пену попадала ветка или распластанный лист бука, и они вдруг начинали вертеться и исчезали, затянутые в таинственную пучину страшной силой. Наблюдая за водоворотами там, в Баварии, Ингрид впервые задумалась над тем, почему сила истинная, могучая, обычно не видна, не фиксируется глазом, являясь одной из высших тайн бытия. Она внимательно присматривалась к людям ее круга, к мужчинам таких же, как и она, фамилий. Они казались ей лишенными истинной силы. В них все было внешним, ловкость, достоинство, юмор, снисходительность. Но в них не было того, что, как казалось, Ингрид отличает истинного мужчину. В них не было двух чувств – вины и постоянного сострадания к окружающим, что и составляет в конечном счете силу. Считая себя дворянами, продолжателями истинно аристократического прусского духа, мужчины ее круга старались во всем походить друг на друга и не понимали, что этим самым они невольно разрушали свое личностное начало. С детства, видимо, под влиянием отца, Ингрид отстаивала свое право быть именно Ингрид Боденграузе, и никем другим она быть не желала. Она не хотела брать. Ей, наоборот, хотелось отдавать частичку своего «я» окружающим. Но это должна быть она, только она, а не какая-то часть обезличенного кастового «мы». Без того девичьего трепета, который так сентиментально воспевался в мещанских фильмах гитлеровского кинематографа, она пришла в холостой, неряшливый дом Томаса Шарре, испытателя самолетов на заводе Фокке-Вульф. И осталась у него, и потом часто оставалась у него. Это было ее право распоряжаться собой, и она никому это право отдавать не хотела. Когда Томас предложил обручиться, она отказалась. «Милый, неравенство уровней, пока оно существует, не позволит нам быть счастливыми мужем и женой. И потом я терпеть не могу слово «супружество». Оно противно слову «любовь». «Мне казалось, это нужно тебе», — сказал Томас. «Почему?» — она пожала острыми мальчишескими плечами. «Существующему неравенству надо противопоставлять личное равенство, надо чувствовать себя свободным, только тогда мы сможем любить друг друга». Томас разбился, выполняя мертвую петлю в ущелье. Надо было проверить устойчивость нового истребителя в условиях горной местности. Ингрид тогда впервые напилась. Она пила рюмку за рюмкой, и перед тем, как упасть, ощутила тепло и увидела над собой доброе лицо Томаса. Она почему-то услыхала его слова. Он сказал их за неделю до гибели. «Только свободный может любить, — говоришь ты. Но свободный имеет свободу выбора, замены, поисков. Значит, я волен завтра полюбить другую? Ты не сможешь полюбить другую, потому что знаешь, как я люблю тебя», — ответила тогда Ингрид. — «Но ты можешь привести другую к себе, оставить ее на ночь, и эта свобода выбора еще больше привяжет тебя ко мне. Так что лучше без нужды, пока ты любишь меня, не ищи. А ты? Ты бы смогла?» — «Конечно», — ответила тогда Ингрид, и, вспомнив растерянного Томаса, от которого потом осталась только обгоревшая кисть с часами, продолжавшими тикать, она заплакала громко, навзрыд, неутешно, а потом провалилось долгое и тяжелое забытье. Ингрид растерлась до красна жестким полотенцем, оделась и вышла в столовую. «Эмма», — позвала она горничную, — «принесите мне кофе, пожалуйста». Горничная принесла тостики, джем и черный кофе в высоком серебряном кофейнике. «Граф у себя?» «Граф уехал, он ждал вас к завтраку, но потом понял, что вы поздно вернулись, и выпил свой кофе один». «Как он себя чувствовал?» Он улыбнулся мне и сказал, что погода обещает быть хорошей. Лицо у него было не очень отечным. «О, нет, он выглядел как обычно. Попросите, пожалуйста, заправить мой автомобиль. Я уезжаю в редакцию. Машина уже заправлена. Поблагодарите шофера, пожалуйста. Да, справьтесь у секретаря. Курт Штрам не звонил?» Горничная вернулась через минуту. «В ее записях имени Гера Курта Штрама нет». «Хорошо, спасибо». Подумав о Курте Штрамме, она почувствовала нежность. После того, как погибли братья, Ингрид перенесла на него часть своей любви к мальчикам. «Какой он нежный!» — часто думала Ингрид, вроде девушки, и ямочки на щеках, как у девушки, и краснеет так же, и обидчив не по-мальчишески. Но он очень чистый и верный, он никогда не лгал, даже в мелочи. Она была против того, чтобы вовлекать в борьбу Курта Штрамма. Ингрид считала, что борьбу может выдержать тот, кто готов потерять. Такого рода готовность появляется у тех, кто много прожил и понял скуку жизни, если смысл ее сводится только к еде, сну и дозированным часам службы. А Курт Штрам был слишком молод и постоянно счастлив. «Он еще не подготовлен к возможному исходу», — считала Ингрид. А может, в глубине души она жалела юношу. Она-то точно знала, что ее ждет, и была готова к тому страшному, на что она счастлива, облегченная и всецело обрекала себя. Впервые встретившись с Гуго Шульцем, который стал потом руководителем, Ингрид сказала ему, что готова делать лишь то, что не входит в противоречие с ее понятием чести и достоинства. И еще добавила она, «Я не умею выполнять чужую волю. Я должна понять, и лишь тогда смогу делать». «Вы правы», — ответил Гуга. «Я тоже прошел через это и не призываю вас к изживанию врожденной чувствительности, понимая, как надо ценить это истинно аристократическое чувство. Но чтобы вы смогли приносить пользу, пожалуйста, согласитесь на предложение одного из наших женских журналов. Мы сделаем так, что к вам обратятся сразу несколько. Поработать у них, поездить по Германии и сопредельным странам, написать для них кое-что. Эту просьбу вы сможете выполнить?» Ингрид вскоре уехала в Гамбург, и там, как ей посоветовал Гуга, поселилась не в Империале и не в Кайзерхофе, а в маленьком портовом пансионате с холодным туалетом в конце коридора. Это было началом ее легенды. Ей предстояло по замыслу одного из руководителей христианского подполья, связанного с Москвой, стать особо доверенной связной. Значит, надо было, во-первых, приучить гестапо к тому, что графиня Ингрид Боденграузе любит разъезжать по стране и не лишена чудачеств. Скорее всего, там предложат сексуальную неуравновешенность аристократки, которая во время своих поездок живет в трущобах. А во-вторых, такого рода поездки позволят Ингрид выйти из рамок касты по-настоящему, не духом. Духом она никогда не была в касте, а знанием иной жизни, забот и интересов других людей. Ингрид вышла в сад. Большая стеклянная дверь была распахнута, и ветер осторожно играл шторами. Ингрид опустилась в большую качалку и, закрыв глаза, слушала, как тяжело, словно бомбовозы, гудят шмели вокруг громадной клумбы, обсаженной желтыми розами. Первый раз Гуга отчитал ее за то, что Ингрид посмела написать о судьбе двух маленьких девочек, которые жили с больной матерью уборщицей в ресторане. Девочки приходили на кухню, и мать отдавала им свою порцию супа. Сердобольный повар подкладывал девочкам по куску мяса. Однажды это увидел метрдотель и донес хозяину, который немедленно рассчитал уборщицу. У несчастной открылся туберкулез, и ее положили в больницу. Ингрид написала об этой трагедии для журнала. Репортаж ее не был, естественно, напечатан, потому что вмешалась цензура, но девочек взяли в приют. Редактор с тех пор стала странно смотреть на Ингрид, которая делает столь скоропалительные выводы из частного случая. По дороге в редакцию Ингрид заехала в тот дом, куда изредка наведывался Гуга, являясь ответственным работником Министерства авиации. Он не был связан во времени и обычно завтракал в обществе друзей либо в каком-нибудь маленьком ресторанчике, либо в тихих особняках на Ванзее. Встречи с Ингрид в этих аристократических домах были понятны и ни у кого подозрений вызвать не могли. Однажды Гуга приехал сюда с офицером СС из свиты Гейдриха. Он не предупредил друзей, что привезет эсэсовца, и пожалел об этом, потому что Ингрид, Курт и Эгон, как и два других человека, собравшиеся за столом, не смогли скрыть страха. Гуга потом посоветовал Ингрид, если эсэсовец пригласит вас в машину, любой эсэсовец, шутливо попросите его показать орден на арест. Они любят, когда их боятся. И в том, как он вам ответит, вы прочитаете человека и его суть. Сегодня Гуга был в особняке один. Он рассеянно предложил Ингрид кофе. Не дослушав даже ее отказа, налил себе, пролив две капли на скрипучую от крахмала скатерть, и сказал, «Через несколько дней начнется война с Россией». «Этого не может быть. Вам надо завтра выехать в Краков. Вас попросят об этом в редакции. Тема – забота национал-социализма о детях, жертвах войны. В Кракове открыт приют для осиротевших украинских младенцев. Встретитесь там с человеком, выше среднего роста, в сером костюме со значком члена НСДАП в петлице». И Гуга открыл альбом с фотографиями Кракова и ткнул пальцем в мост через реку. «Здесь, 8 часов вечера возле первой скамейки справа. То есть вот тут. И он снова ткнул пальцем в едва заметную на фото скамейку. Человека вы не знаете. По легенде вы Магда, учительница из Ростока. Договоритесь с ним о формах связи. На вас нет лица, Гуга. А вы думаете, на вас оно есть? Ответил Гуга жестко и даже, как показалось женщине, зло. На ком сейчас есть лицо? На ком? Мы были обезличены с 33-го года. Но то хоть были маски жизни, шутовские, ничтожные, смеющиеся, и все-таки жизни. Сейчас на каждом из нас маска смерти. Простите, оборвал он себя. Простите, Ингрид. Пожалуйста, будьте в Кракове осторожны. Это прифронтовая зона. И еще. Воспользуйтесь советом Геринга. Сердитесь, сохраняя улыбку. Я не знаю человека, к которому вы едете. Я не знаю, кто это, понимаете? Поэтому я очень за вас волнуюсь. И перекрасьте ваши черные волосы в белые. Для провинции вы не есть эталон арийки. Свяжитесь с Куртом Штрамом. Он бывал в Кракове до войны. Катался на лыжах в Закопане. Я не могу с ним связаться уже третий день, ответила Ингрид. Гуга приподнялся со стула и, словно переломившись, потянулся к Ингрид. Он не звонил со вторника? Да. Вы искали его, и он не отвечал? Да. Что-нибудь случилось? Гуга, непонимающе, взглянул на Ингрид, закурил, зажал между пальцами ложечку, согнул ее и только потом ответил. Нет, ничего не случилось. После того, как возьмете билет на Краков, возвращайтесь сюда. Я сам отвезу вас, но не на вокзал, а на одну из пригородных станций. Вы хотите посмотреть, не следят ли? Да, медленно ответил Гуга. Неужели вы были правы, когда не советовали привлекать Курта? Действительно, он ведь еще дитя. У меня в ванной есть краска для волос. Сами что-нибудь сможете сделать или нужен парикмахер?